22. Мелис. Я беру Уиллоу на руки, чувствуя, как влага от ее одежды проникает в мою. Она кажется такой маленькой и хрупкой, что я мог бы запросто переломить ее пополам, как тростинку, если бы слишком сильно дунул на нее, пока несу. Она прижимается ко мне, цепляясь, как за спасательный круг, и что-то у меня в груди странно сжимается. Она без сознания. Если бы она реально знала, кто перед ней, то не была бы такой. Не обращалась бы ко мне за утешением. Я таким дерьмом не страдаю. Я стискиваю зубы, борясь с гневом внутри себя, и шагаю прочь через лужайку. Трава мокрая и скользкая. Но я добираюсь до машины, каким-то чудом не надорвав себе задницу. Грёбаная удача, что Виктор услышал, как она разговаривала сама с собой в квартире об этой грёбаной вечеринке братства. Оттуда было легко найти конкретное место. И, как мы часто делаем, я пошел проведать ее. Когда я приехал, ее не было в доме, и Вику удалось с помощью камер, установленных в округе, отследить ее до поля для гольфа. А теперь посмотрите на нее. Я опускаю взгляд и замечаю небольшой порез возле ее правого глаза и темные круги из-за переохлаждения. Пока она лежала без сознания на поле для гольфа, включились разбрызгиватели, и она, черт возьми, промокла насквозь. Какого хрена случилось? Из-за бледности ее кожи круги под глазами выделяются еще больше, и это жестко меня бесит. Я рывком открываю дверцу машины и сажаю ее внутрь. Как только пристегиваю ее, сажусь на водительское сиденье и завожу двигатель, направляясь обратно к ее квартире. Приходится порыться в маленьком кармашке на ее юбке, чтобы найти ключи. Мне удается поднять ее по лестнице и довести до двери квартиры. По дороге она немного приходит в себя, сонно моргает и оглядывается по сторонам, как будто пытается понять, где находится. К тому времени, как я завожу нас внутрь, она уже полностью пришла в себя. Уиллоу сильно дрожит. Ее кожа кажется холодной и липкой. И я решаю это исправить. Направляюсь прямо в ванную. Заталкиваю ее в душевую кабину и включаю воду. Жду, пока вода нагреется до нужной температуры, затем направляю на нее насадку для душа. Ее тело слегка вздрагивает от неожиданности. Руки обхватывают живот. Она стоит под струями, как мокрый котенок, уставившись на плитку перед собой. Она выглядит так, будто у нее гребаный шок или типа того. Но через некоторое время дрожь проходит. Я позволяю ей согреться, прежде чем выключить воду. Затем с тихим ворчанием вытаскиваю ее из кабины и начинаю снимать с нее грязную порванную одежду. Оказавшись передо мной обнаженной, Уиллоу снова начинает дрожать и пытается прикрыться, отворачиваясь от меня. Когда она это делает, я замечаю, что значительная часть ее тела покрыта толстыми шрамами. Возможно, это следы ожогов. Когда она замечает, что я смотрю на нее, ее щеки вспыхивают, и я закатываю глаза. «Да забей ты уже нахрен!» — бормочу я, все еще злясь. «На нее! На весь мир! На все! Как голова?» Тонкие мышцы ее горла напрягаются. Она сглатывает, а после протягивает руку, чтобы дотронуться до затылка, а затем до пореза у глаза. «Нормально. Больно, но не так сильно, как раньше. И мир больше не кружится». «Хорошо». Схватив с ближайшего крючка видавшие виды полотенце, я грубо провожу им вверх-вниз по ее телу. И Уиллоу снова не сопротивляется. Да уж, она определенно в шоке от того, что с ней произошло. Как только она почти высохла, я оборачиваю ее полотенцем и жду, станет ли она двигаться. Уиллоу стоит на месте. Я тихо чертыхаюсь, снова подхватываю ее на руки, несу в спальню и укладываю на кровать. Я натягиваю на нее одеяло, и когда она устраивается под ним поудобнее, ее дрожь замедляется, а затем и вовсе прекращается. Затуманенность из глаз уходит, и она, наконец, смотрит на меня. Теперь, когда глаза прояснились, я вижу в их выражении нечто похожее на стыд и страх. «Как ты меня нашел?» — шепчет она. Я не отвечаю на этот вопрос, позволяя ей самой прийти к выводам. «Что, твою мать, случилось?» Уиллоу качает головой, плотнее закутываясь в одеяло. «Чтоб тебя! Она всегда такая чертовски упрямая, это жутко бесит!» Руки сжимаются в кулаки, и я смотрю на нее сверху вниз, почти желая встряхнуть ее, чтобы получить хоть какие-то ответы. Уиллоу, скажи, что нахрен произошло? Какого хрена я нашел тебя, вырубившейся на поле для гольфа посреди ночи?» «Я не хочу об этом говорить», — шепчет она. «А мне насрать, что ты там хочешь или нет», — огрызаюсь я. «Ты расскажешь мне, солнышко, и если мне придется спрашивать снова, ты пожалеешь об этом». Либо она действительно верит моей угрозе, либо слишком устала, чтобы спорить, потому что она закрывает глаза и, наконец, дает мне то, что я хочу. «Кое-кто напал на меня. Один парень из школы захотел девственную киску и подумал, что я с радостью предоставлю ему ее». Когда она это говорит, в ее голосе звучит горечь, а из уголка глаза вытекает слеза. «Кто?» Выдавливаю я сквозь стиснутые зубы. «Мне нужно гребаное имя. Кто тебя обидел?» «Мелис, просто оставь это». Она отворачивается. «Все не так серьезно». Я беру ее за подбородок большим и указательным пальцами, наклоняя ее голову к себе, и нависаю над ней. «Несерьезно? Ты могла умереть от переохлаждения». Глаза Уиллоу распахиваются. В их мягкой карей глубине еще больше слез. «Да какая вообще разница?» — шепчет она. «Парень, который это сделал, не имеет никакого отношения к Николаю, так что это не твоя проблема. Это не твое дело, ясно?» «Это мое гребаное дело. Потому что ты — мое дело!» Это заставляет ее замолчать. Ее рот слегка приоткрывается от удивления. Затем Уиллоу снова качает головой, и в выражении ее лица появляется нечто глубоко уязвимое. «Нет, неправда», — тихо произносит она. «Я никто. Я ничье дело». Похоже, она говорит серьезно. Видимо, привыкла к тому, что ее используют и недооценивают. Привыкла не придавать себе значения. Ее уязвимая сторона почему-то трогает меня. Не знаю, что это за хрень, но я так сильно сжимаю челюсти, что зубы скрежещут друг от друга. Это чувство заставляет жестокого зверя, живущего у меня в груди, царапаться о стенки грудной клетки и рычать, требуя выхода. Протянув руку, я прижимаю пальцы к порезу у нее под глазом. «Ты ошибаешься», — ворчу я. «Вот это мое дело». Рука движется к другому небольшому синяку у нее на шее, темно-розовому пятну, скорее всего, появившемуся от нажатия большого пальца. «Это мое дело». Я веду ниже, к царапине на ее груди, чуть выше того места, где она обернута полотенцем. И это тоже. Уиллоу делает глубокий вдох. Ее грудь приподнимается навстречу моим пальцам, и я немного опускаю лицо. Мы смотрим друг на друга, и мой голос становится еще тверже. «Кто-то причиняет тебе боль. Кто-то прикасается к тебе. Это мое гребаное дело». Из горла Уиллоу вырывается тихий стон. Губы приоткрываются. Зверь внутри меня рычит от этого зрелища, жаждущий секса, насилия или того и другого сразу. Она слегка приподнимает голову с подушки, приближая свое лицо к моему, и что-то просто щелкает. Наши губы встречаются, и я жадно целую ее. Во мне бушуют ярость и едва сдерживаемое желание. У нее вырывается тихий вздох, и я проглатываю его. Инстинкт берет верх. Я балансирую на одной руке, позволяя другой скользить по ее телу. Провожу ладонью по ее грудной клетке, грубо хватая ее за сиськи через полотенце, и издаю стон ей в рот, когда чувствую, как бугорки ее сосков становятся тверже. Уиллоу стонет тихо с придыханием. Она выгибает спину, прижимаясь еще теснее, и я тону в аромате ее возбуждения и ее собственного естественного аромата. Он легкий и цветочный, с небольшим оттенком чего-то более резкого и темного. Ее желание. Это невозможно игнорировать. Проклятие. Мне нужно знать, какая она на вкус. С того самого дня, как я пришел в ее аудиторию, я не могу выбросить из головы ее гребаный вкус. Мне нужно знать, как она ощущается, когда ее соки не смешанный с привкусом моей собственной кожи. Это как наркота, и я хочу получить ее в чистом виде. Когда я с рычанием отстраняюсь, Уиллоу задыхается. Ее щеки раскраснелись, а губы в ссадинах от поцелуев. Она выглядит так, будто уже кончила, а я только начал. Повинуясь зову дикого инстинкта, который подталкивает меня вперед, я двигаюсь вниз по ее телу. Хватаю ее за лодыжки и тяну вниз по кровати, пока ее ноги, согнутые в коленях, не свешиваются с края. Теперь она там, где я хочу. Я срываю полотенце, в которое только что завернул ее, и бросаю его на пол. Уиллоу ахает, и я рад, что ранее не стал утруждать себя попытками надеть на нее трусики. Так легче разглядеть ее киску, красивую, розовую, и уже начинающую становиться влажной. Она делает движение, как будто собирается прикрыться, но я опережаю ее, хватаю за бедра и развожу их в стороны. От этого у нее перехватывает дыхание. Я смотрю на нее снизу вверх, опускаясь на колени между ее ног. «Он трогал тебя здесь, солнышко?» Уиллоу прикусывает губу. Ее грудь вздымается, пока она смотрит на меня поверх линии своего обнаженного тела. «Нет, немного. Он пытался, но...» Ее слова словно бензин, подлитый на пламя моей ярости. И в голове тут же проносится каскад жестоких мыслей. Когда я снова заговариваю, мой голос словно наждачная бумага. Он заплатит за это. Ему не следовало этого делать. Хочешь? Поцелую, и все пройдет. Звук, который она издает, когда слышит мой вопрос, посылает импульс прямо в член, заставляя его дергаться в тугих штанах. Я вижу, как сжимается ее киска. Вижу маленькую струйку влаги, которая вытекает из ее узкой дырочки. Она молчит, но когда я снова перевожу взгляд на ее лицо, ее подбородок опускается вниз, а нижняя губа плотно зажата между зубами. Этого достаточно, чтобы разорвать цепь, сдерживающую моего зверя. Крепко держа ее за бедра, я зарываюсь лицом между ее ног и начинаю вылизывать. Сначала двигаюсь медленно, проводя языком по складочкам от клитора вниз ко входу во влагалище, но этого недостаточно. Пальцы впиваются в бедра Уиллоу, удерживая ее раскрытой, и я начинаю лизать быстрее. Грубая текстура ее шрамов ощущается под моими пальцами по-другому, и я провожу по ним большими пальцами, задаваясь вопросом, чувствует ли она их так же или нет. Я надеюсь, она чувствует. Я хочу, чтобы она все почувствовала. Я будто умираю с голоду. Ужас, как изголодался по ней. Вкус ее киски наполняет мой рот, а ее густой аромат щекочет горло, но этого все равно недостаточно. Мне, черт возьми, нужно больше. Нужно все. Я погружаю язык в ее влагалище, наслаждаясь ее влажностью. Уиллоу извивается напротив моего лица, и я стискиваю ее крепче, лаская и заставляя стонать. «Да, солнышко», — бормочу я приглушенным голосом. «Давай, покричи». Каждое движение моего языка заставляет ее вскрикивать. И эти крики становятся все громче и громче по мере того, как я продолжаю двигаться, то трахая ее языком, то облизывая ее клитор. Когда моя голова оказалась у нее между ног, во мне проснулось нечто совершенно первобытное. Я ни с кем не трахался с той ночи, когда она пришла к нам домой. Слишком большой перерыв, не как обычно. Но я никого не хотел. Все, что я мог представить, когда находился рядом с девушкой, это копна мягких светлых волос, миниатюрное личико с тонкими чертами, большими глазами и полными губами. Эти шрамы только украшают ее, делают чертовски великолепной. Я никогда раньше не видел подобную девушку. «Майлис», — выдыхает Уиллоу, резко дергаясь на кровати. Что-то в том, как она произносит мое имя, отчаянная и нуждающаяся, заставляет меня чувствовать себя диким. Я, черт возьми, почти слетаю с катушек от желания, пронзающего мое тело. Я ласкаю ее киску жестко и быстро. И не проходит и пары минут, как она начинает дрожать. И с ее мягких губ срывается целый хор стенаний. «О, Боже, Господи, пожалуйста, я...» Я не останавливаюсь, пока она не оказывается на грани, а ее пронзительные крики не достигают крещендо. Она пытается вырваться из моей крепкой хватки, но я удерживаю ее, не выпуская изо рта ее клитор, пока она тащится от этого чувства. Когда Уиллоу начинает всерьез пытаться отстраниться от меня, я, наконец, сдаюсь, отпускаю ее и перегибаюсь через кровать, нависая над ней. Член ноет в штанах, плотно прижатый к ширинке и отчаянно мечтающий освободиться. Я умираю от желания погрузиться в ее влажное тепло, которым я только что пировал, будто в последний раз. Я хочу оттрахать ее так, что она станет умолять меня повторять это снова и снова. Но я этого не делаю. Вместо этого беру ее за подбородок и смотрю ей в глаза. «Назови мне его грёбаное имя, Уиллоу», — говорю я, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, словно нас ничего и не прерывало. Она выглядит ошеломленной и взвинченной, но совсем не так, как раньше. Ее зрачки расширились, а вместо мертвенной бледности на щеках появился румянец. Кажется, ее мозгу требуется секунда, чтобы осознать внезапное переключение темы. И прежде чем это происходит, с ее губ срываются слова. «Колин», — шепчет она, — «это был Колин Деври». «Колин Деври». Не говоря ни слова, я поднимаюсь с кровати и направляюсь к двери, оставляя Уиллоу распростертой на кровати. Ее вкус все еще ощущается на языке, а аромат оккупирует органы чувств, но я говорю себе, что это ничего не значит. Единственная причина, по которой я набросился на нее, это попытка сломить ее сопротивление и заставить сказать мне правду. Но, выходя из ее квартиры, я знаю, это ложь.